После этого они эту сумку вообще трогать перестали. А вот после того, как Кирита все же выпустили, буквально все слезно просили носить сумочку очень аккуратно, не дай-ка мне где-нибудь забыть. Вообще даже в туалет лучше без нее не отлучаться, а когда ложишься спать, то положить ее себе под подушку. Они ее и приковали бы к Кирита, но дух выдал еще одно сообщение. Кирита же решил воспользоваться тем, что нужные люди тут, и загнать золотишко. Люд был не против. И вот тут он припомнил хитрожопу всю выпитую кровь, как буквально, так и нет, и развел торги по поводу монет. Те-то хотели их по рыночной цене на золото купить, но не тут-то было. Кирита разразился речью о том, что это же монеты, да еще и другого мира, и им явно не одно столетие, так что они имеют еще и историческую ценность. А любой нумизмат за монету из другого мира душу продаст. Ну а он как раз знает, кому эту самую душу можно очень выгодно загнать. Хитрожоп подумал и решил, что нашествие демонов ему тут нафиг не сдалось, ему и одного за глаза хватает. Так что скупили у Кирита все монетки по цене десятикратно превышающей рыночную. И только после этого Кирита загнал им еще и прочий хлам, скупленный у Нони, и отдельно продал 5 чикра-жемчужин, выдав их за элементы питания портальных врат. Зря он, конечно, выдавал им чикра-жемчужины, просто вытащив их из сумки голой рукой. Для всех ученых он чуть ли не кусок обогащенного урана из сумки голыми руками достал. Так что Кирита, помимо платы за чикра-жемчужины, ждали еще много-много анализов. К своему гарему Кирита вернулся только через несколько дней, благо ему хоть позвонить и предупредить всех дали, а то каюк бы был Кирита. Кирита был очень рад возвращению домой и показал, насколько сильно он соскучился Сугухе. Он, может, и кому другому все свои чувства выразил бы, но она была ближе всех, и показывал он, как соскучился практически до утра. Что неудивительно, удивительно то, что он продержался 2 недели в непосредственной близости от нескольких десятков голодных суккуб. Они хоть до него не домогались сильно, но просто излучали свою энергию в пространство, а это не хуже Виагры действует. Но Кирита, кремень, выдержал, сам руки не потянул, да и суккуб гонял. Даже предусмотрел то, что они могут ночью к нему в постель забраться, и рядом с кроватью оставлял свой второй меч, который суккуб подгонял качественно. Одну самую непонятливую вообще обдал энергией света так, что мне пришлось неделю ее лечить от очень сильных ожогов. Хотя сдается мне, что если бы Кирита не пахал на работе до состояния полного нестояния, то все же мог бы и поддаться на провокации суккубочек. Ну а теперь, попав домой и припомнив то, что у него уже было с Сугухой, он решил оторваться за все 2 недели. Я из мужской солидарности кинул на всех остальных обитателей дома сон, ну и барьер на всякий пожарный вокруг комнаты поставил, да пару зелий оставил, а сам отправился обратно в домен. Хомыч о чем-то хотел поговорить, представить несколько коварных планов и рассказать о нескольких открытиях. Исследования хомяк провел капитальные. Как оказалось, он занимался вопросом энергии и их взаимодействия в различных мирах. Для начала мне был выдан оригинал, в котором было полно заумных формул, графиков, расчетов и терминов, которые я в глаза до этого не видел. Ну а после, по уже сложившейся традиции, мне была вручена версия для блондинок. Вот тут все было кратко, ясно и понятно, примеры просты, сравнения понятные и, главное, никаких монструозных формул и расчетов. Мне этого добра хватает при работе с фуин, магией и прочим, да и, как выяснилось, формулы там простенькие, в сравнении с этими монстрами. Так вот, Хомыч проводил исследования по типам энергии. У меня их порядком: мана, чакра, риацу, ки и еще какая-то хрень. Вот Хомыч и исследовал, что да как, и наисследовал. По его теории, в разумном существе или вообще в существе может быть любая из энергий, просто от мира, то бишь внешних условий и еще тонны факторов зависит, то какой она будет. Например, чакра – это совокупность духовной и физической энергии человека, мана – это совокупность духовной энергии человека и духовной энергии мира с включениями физической, риацу – понятное дело духовное, а ки – телесное, конечно, без примесей там не обошлось. И вот тут-то и фишка зависимости от кучи примесей, тех же первостихий и еще массы всего прочего, от чего и получаются такие вот финты. Но суть исследования была в другом. Хомяк исследовал, как техники чакры будут работать в мирах магии, как магия будет работать в мирах ки и так далее. И вот тут выяснилось много интересного. Если какой-нибудь арранкар попадет в мир ки, то его там, скорее всего, запинают. И тут дело не в том, что ки круче риацу. Просто в мире с фоном из ки, Ки техники будут намного мощней, а остальные будут, наоборот, слабей. Магия в ки-мирах может вообще не работать или капитально сбоить. Тут опять же зависит от насыщенности ки конкретного мира и энергии, которой обладает индивид, попавший в мир ки. С чакрой намного проще, она более универсальна, и потери по мощности у нее от мира к миру не такие сильные, да и восстанавливаться чакраюзер будет быстрее мага, попавшего в мир чакры, Ряцу или еще какой. Универсальнее в этом только пси, но и там будет сопротивление от мира. Лучше всего в мирах с нейтральным фоном, там будет работать все, конечно, слабее, чем в подходящих для конкретной энергии мирах. Ведь те же заклинания большую часть энергии берут из мира. И чем сильнее в мире доминирует другая энергия, тем слабее и затратнее будут заклинания. Но тут вылезает вопрос, а как, собственно, тогда игроки спокойно юзают магию в мирах ки, да и где угодно, и так со всеми энергиями. Хомяк ответ на этот вопрос тоже нашел. Он поковырялся в моих записях по исследованию системы, прилепленной к моей душе, посмотрел за тем, что и где я использую, и сделал кое-какие выводы. Как оказалось, система позволяла использовать любую энергию, в любом мире, без падения мощности. Но, она ведь для каждого заклинания, техники, умения, приема выставляла определенные статы, такие как урон, откат, время каста и прочее. По факту, она сильно ограничивала. Ведь если житель мира, предположим, Ранмы, где явно уклон мира в ки, но фон не сильный, попадет в мир Драгонбола, где фон запредельный, его техники из-за отсутствия сопротивления и дополнительной подпитки от мира будут намного круче. С игроком же такого не случится, системой четко прописано, что такая-то техника выдает столько-то урона и хрен тебе, а не повышение. Конечно же, есть и обратная зависимость. Игрок, попавший в мир с более низким фоном, не получит упадок сил. Короче, все эти исследования были проведены для того, чтобы я следил за тем, чем и как пользуюсь в конкретном мире. Так можно будет повысить эффективность и уменьшить затраты энергии. Ну вот куда, у нас той же чакры уже столько за тысячелетия скопилось, что хоть биджу лепи, про остальные энергии то же самое. Но хомяку подавай рациональное использование, чтобы, значится, ни капли энергии не пропало даром. Отдельным проектом, представленным мне хомяком, был проект мегакрутого хитрющего наеба с тройным дном. В качестве тех, кого нае обманут, на первый взгляд, будем мы, и на второй вроде как тоже, но не настолько, а вот на самом деле наебем всех мы. Хомяк просто-напросто решил воспользоваться таким приятным фактором, как хорошие отношения с правительством мира Саа, в других-то мирах первого типа, как обозвал миры, чуть отличающиеся от моего родного по уровню технического развития Хомыч, в нас через час уже стрелять начинали, а к концу дня уже ядерное оружие в ход пускали. Вот Хомыч и решил организовать длительное сотрудничество с этим миром. Тем более врата были доработаны и проверены. У меня теперь в замке даже отдельный зал с управляемым временным барьером есть. Там стоят врата, а на стенах часы для каждого мира с вратами, которые показывают, сколько там прошло времени или на каком временном искажении они находятся относительно нас. После комната выравнивала временное искажение с нужным миром, и можно было отправляться туда. По плану Хомыча я должен был официально выйти на контакт с правительством Японии. Все можно было выставить как контакт с иномирной цивилизацией, который произошел в игре. Типа виртуал этого мира соприкоснулся с виртуалом или заклинанием нашего, именно так был установлен контакт. На этой версии хомяк настаивал, чтобы прикрыть наши интересы, выставить все как очередное повышение для Кирита. Ведь именно его по плану назначали ответственным за этот самый контакт и налаживание мостов с другой цивилизацией. Ему за это полагалось гражданство, в моем мире, и даже титул, ну и соответственно гарем. Куда уж без этого. Власти Японии просто выдадут ему официальную бумажку, в которой будет сказано, что дерзай, парень, набирай себе гарем, мы тебе это разрешаем. Конечно, нужно будет заинтересовать общественность, чтобы она была всеми конечностями за то, что в этом мире появляются пришельцы из другого. И тут все было довольно просто. Нам всего-то что и надо было, так это решить несколько проблем современного общества. Первое и самое важное для всех – это здоровье. Для меня вылечить такие болезни, как рак или СПИД, не проблема. В магии жизни уже до меня придумали, как все это лечить. А благодаря своим старым разработкам мне даже самому этим заниматься не надо. Просто поставлю арт с уже отработанной технологией копирования структуры заклинания в кристаллы и его запитка энергии, и все. понаделаю еще урезанных метателей и станцию для зарядов, ориентированных на одно единственное заклинание. Ни одна нация не откажется принять пришельцев, которые собираются построить у них центры по производству лекарства от рака и не только. У Хомыча в планах было выращивание в мире Саа моих молодильных яблочек. Конечно, вопрос снабжения их энергией Хомыч предусмотрел, чтобы эта жлобная зверюга не придумала, как там все запитать, чтобы не только не потратить ни капли своей энергии, а наоборот еще прихватизировать в свою пользу. Быть такого просто не может. Тут Хомыч представил мне другой свой проект. Я уже как-то использовал линии дракона или энергетические линии планеты. На их пересечении появляются магические источники, и чем больше пересечения и крупнее линии их насыщения, тем круче источник. Но в таких, как мир Саа, эти линии тонкие и полупустые, да и не особо активные, а залегают глубоко, не выходя на поверхность. Но они есть. Хомыч нашел на территории Японии места с пересечениями более чем трех линий, а одно так вообще мечта и феномен, там пересечение целых семи линий. Будь мир магический, там бы был просто невъебенных мощностей магический источник, а так просто повышен фон, из-за которого там мелкие духи водятся и прочая мелкая нечисть. Так вот, Хомыч изобрел что-то типа бурильной установки. Эта фиговина должна была подключаться к пересечению и выкачивать потихоньку ману. На мой резонный вопрос, а не рванет все это, Хомяк ответил, что все норм, технология отработана, допилена напильником, все косяки исправлены. Вот насчет последних я попросил поподробней. Оказалось, что этот гад отправился по одному из призывов и, договорившись с призывателем, провел испытание прибора, неудачное. Планета не рванула, что радовало, но Хомыч что-то неправильно просчитал, и как результат перебурил на духовно-астрально-пространственно-энергетическом плане, в результате чего из мира начала утекать магия в ближайший сопредельный параллельный мир, а ведь мир был довольно сильно насыщен магией, и теперь она вся перетекает в другой, чем вызывает повышение там магического фона на порядок. Конечно, процесс это не мгновенный и такое займет не одно столетие, так что Хомяк успел смыться, пока местные не поняли, чего он тут наворотил. Хомыч им в качестве компенсации оставил технологии из развитых в техническом плане миров. Как он сказал, полностью магия оттуда не уйдет, просто фон опустится до уровня, когда появление и стихийная инициализация магов будет невозможно. Но теперь он все косяки учел, и установка будет работать как надо, выкачивая необходимое количество энергии, которое даже положительно скажется на общей энергетике мира. По прогнозам Хомяка, если поставить такие бурильные установки на всех крупных пересечениях и подождать лет 300, то магический фон мира увеличится на 13%. Но хрена с два нам такое позволит, да и нахрен такое не надо. По бизнес-плану Хомяка мы построим на самом мощном пересечении линии Японии сад молодильных яблок и заводик по производству зелья из них же. По подсчетам, там можно будет высадить 126 деревьев. На их подкормку уйдет 32% получаемой при бурении энергии, еще 14% уйдут на заводик и зелья, 20% будут уходить на зарядку накопителей для артов по производству зарядов метателей с заклинаниями исцеления от рака, спида и еще ряда болячек. Из оставшихся 34%, 14% будут заряжать накопители для артов больницы и для персонала, в качестве которого планируется наделать ДП в телах прошедших ритуал обретения магических способностей, а то от естественного фона будут слишком долго сами восстанавливаться. Ну, а оставшиеся 20% будут также закачиваться в накопители, а после отправляться к нам. Но это не главное, точнее, это прикрытие для основного дела. Вторым-то дном будет оказание тех мед-услуг власть имущим за души преступников. Зелье из молодильных яблочек будет просто замедлять старение, выпил порцию и год можно не суетиться. А вот омоложение будет только для определенных людей за души. К тому же в клиниках будут делать пациентам особые секретные предложения, и они тоже получат омоложение всего-то за то, что дадут согласие на то, что после смерти переродятся в другом мире. Это нам тоже будет выгодно в перспективе, и довольно далекой, и то такое предложение будет делаться не каждому, так что приток будет не очень большой, да и в далеком будущем. Основным и третьим дном является то, что Хомяк собирается отправить туда пару поколений моих юг, для того, чтобы они потихоньку вели там охоту на криминальных элементов. И не только в Японии, а по всему миру. Хомыч давно одобрял подобную деятельность и прибыль даже от моей карманной скрытой деревеньки ценил. Но тут перспективы намного больше. Все же численность населения мира Наруто и мира Саа очень сильно отличается, соответственно и количество преступников. Хомяк прикинул и решил, что даже вложение в отправленных Хьюк определенных навыков с помощью сфер, таких как погружение на планы тени, невидимость, нематериальность и сокрытие, все равно выгодно. И нас в этом не заподозрит, так как врата будут под контролем правительства Японии, последнее не в курсе, что я и без врат могу перемещаться при помощи призыва, да я о запасных вратах им ничего не говорил, а я уже через Кирита и другие косвенные источники скормил им Дезу о том, что перемещаюсь в пределах мира через тень, а в другие хожу только через врата. Они их даже обнаружили, спрятанные в горах. Правда, посмотрев на систему защиты, лезть не решились, но наличие такой защиты подтвердило их выводы о важности для меня врат. Так что после я буду, как примерный путешественник, приходить и уходить через врата. Насчет того, как я протаскивал самолет, я тоже дал объяснение, когда притаскивал оговоренную плату и забирал второй самолет, который уже будет садиться на воду. Самолет я тогда просто запечатал в свитке. Хитрожоп тогда поинтересовался, а что будет, если там будут живые люди? На что получил ответ, что ничего хорошего для живых, а для переправки живых людей нужен другой свиток, и использовать я его буду позже. Так что они решили, что я просто запечатал самолет после вылета, а затем протащил через врата, ну и вернул таким же макаром. Так что, получив потом в свое распоряжение врата, они должны почувствовать себя увереннее, главное, чтобы борзеть не начали, но местные показали себя очень осторожными и дальновидными, понимают, что я просто дождусь смерти Кирита и воскрешу его уже у себя, а вот они потеряют очень многое. Так что переговоры с правительством Японии были начаты. Я упирал на то, что по факту все затевается из-за Кирита. Те вроде как верили и пытались выторговать для себя побольше плюшек. Кирита в это время тоже без дела не сидел. Во-первых, он собрал весь свой гарем и начал раздачу подарков. Вот только эта святая простота решила посоветоваться, кому какой браслет дарить с Сугухой, ну и дал выбрать себе какой понравится. Для него в этом видно не было ничего такого, ведь Сугуха ближе всех. В одном доме живут все же, да и первая на глаза попала. Юи попала второй и тоже подарок получила, вот и решил поступить так. Сугуха же вполне восприняла такое как знак того, что ее явно выделили, да и прошлая ночь на это намекала. Так что когда была выдача подарков, она смотрела на остальных, в особенности на Асуну, с таким превосходством во взгляде, что этого не заметил только Кирита. Во-вторых, он устроил поход по магазинам, с формулировкой «Ни в чем себе не отказывайте». Зря он это, очень зря. За то, что его довольно приличный счет не ушел в глубокий минус, опять же стоит поблагодарить Сугуху, ну и Синан. Первая постоянно одергивала разошедшихся девушек и не давала транжирить деньги из семейного бюджета. А Синан просто ограничилась парой реально нужных и полезных вещей. Все же самостоятельная и не очень-то богатая жизнь приучает к бережливости. И все это имело последствия. Каким-то шестым, или какое там у девушек чувство работает, остальной гарем понял, что они далеко позади. Особенно Асуна четко ощутила, что главная жена она чисто номинально, и если так и дальше пойдет. Так что на Кирита насели капитально, свидания, походы по магазинам и различным мероприятиям, романтические ужины, ну и, конечно, логичное завершение всего этого с каждой кроме Селики. Так что на виртуал у Кирита особого времени не было. Он как-то раз даже моим советом воспользовался, типа сказал первый, что пошел ко второй, а сам попер отдыхать как нормальный султан. Вот только не учел, что они созвонятся и в результате получил от всех. Кляйн тоже от виртуала отстранился и начал дни напролет общаться с Мими. И уже второй день собирается с духом, чтобы позвонить мне и поговорить насчет Мими. И в конечном итоге решился. Хотя по телефону он говорил о необходимости встретиться и поговорить об очень важном вопросе, практически жизни и смерти, но вот во время этой самой встречи потерялся и мямлил поначалу. Но потом собрался с духом и выдал про свои совершенно серьезные намерения в отношении Мими. Пришлось прерывать его монолог, а то начал чувствовать себя отцом, у которого просит руку дочери. Хм, не, если какие ушлые типы будут крутиться вокруг Нарукой Кушимы, я их прибью. Они ведь еще такие маленькие. Нарука еще 200 нет. Какие парни? А Кушима вообще дети? Недавно только 50 отметили. После начал втирать Кляйну, что я-то там мало что решаю, дескать, для нее уготована судьба стать женой героя, который должен выполнить особое задание. Кляйн быстро скис и выглядел так, что если его сейчас отпустить из ресторана, в котором мы сидели, он кинется под первый попавшийся поезд, так что я предложил ему свою скромную помощь. Да, так меня за то, что продали душу, еще не благодарили. А ведь он был искренне рад тому, что ему предстоит. А ведь я все расписал и ничего особо не утаивал. Так что он в курсе, что ему предстоит отправиться в вполне себе настоящий Айнкрат и там либо самому, либо с помощью местных открыть проход на второй уровень. Конечно, были условия, если он будет с местными, то должен быть лидером группы и быть тем, кто активирует портальную арку. Ну и, конечно же, сделать это нужно раньше конкурентов, а то другие перерожденцы тоже начали суетиться немного. Правда, только после того, как прослышали о награде от высших сил. Честно, видя, как Кляйн меня благодарит за капитальную подставу, если честно, у меня даже совесть признаки жизни подавать начала, об этом сообщил хомяк, но сказал не беспокоиться, у него на этот случай пара новых особо мощных барьеров разработана. Так, чтобы совесть лежала себе и дальше спокойно, решил выдать ему немного плюшек. Думаю, стандартное усиление организма и установка арта с навыками, а также сумка с набором зелья и немного местной валюты, мечи, доспехи зачарованные по минимуму, будет достаточно. В остальном, пускай после переноса в одну из деревенек крутится сам. Ему быстро придется выяснить отличие реального Айнкрада от виртуального. Самое первое — это то, что катана, которую я ему выдал, не такое универсальное оружие, как в игре. Я это в свое время тоже выяснил на собственной шкуре и знаю, что даже труба является намного лучшим оружием против скелетов, нежели катана, какой бы хорошей она ни была. Хотя, если она зачарована по самое не балуй, тогда, конечно, да. Но выдавать ему еще и зачарованное выше обычных чар укрепления оружия, жирно будет. Захочет — пусть покупает, тут есть лавки с оружием, куда я иногда всякий хлам, полученный в барьерах, скидываю, да и местные иногда что-то досмастерят. Пусть пока осваивается и не особо спешит. Я пообещал, что так и быть огражу Мими от посягательства других, и если кто-то первым откроет проход на второй уровень, то Кляйну просто придется открывать проход на третий или на четвертый, если опять не успеет. Мы с Хомычем даже ставки сделали, но заподозрили друг друга в мошенничестве и подтасовке событий, которые приведут к нужному результату. Так что наблюдателем назначили Кощея. Этот бюрократ точно все сделает четко по бумажке. Пока я занимался Кляйном и другими делами, Кирита страдал, точнее расхлебывал плоды своих действий. Дарить дорогие подарки и водить девушек на свидание незаметно для их родителей невозможно. Вот и тут вылезла эта проблема. Не у всех, конечно, у Асуны предки желанием общаться с Кирита не горели и вообще считали, что пусть пока дочка крутит романы, а когда придет время, пойдет под венец с кем надо. С Сати проблем не было. Ее предки уже реально ее похоронили, и то, что она воскресла, не стало для них радостью. Они даже переехали, чтобы случайно не встретиться с ней. Синан вообще живет сама, так что тоже проблем нет. Ну а с мамой Сугухи Кирита знаком даже слишком хорошо. Он даже подмазаться решил и ей тоже преподнес подарочек. На что получил: «Ты что и ко мне клинья подбиваешь, мелкий извращенец?» Кирита на такое вообще выпал из реальности и начал отмазываться, а Мидори долго не выдержала и повалились со стула от смеха. Но, отсмеявшись, предупредила, что ножницы она далеко прятать не будет и если что пустит их в дело. А вот предки Селики и Лизбит очень захотели познакомиться с парнем дочурки. Родители Лизбит сильно Кирита не мучили, так посмущали немного, и никаких обещаний в случае чего поотрывать Кирита причиндалы. А вот папаня Селики вцепился в Кирита мертвой хваткой. При разговоре, а точнее при полноценном допросе, не хватало только пристегнуть Кирита наручниками к столу и направить ему в морду лампу. Все остальные элементы допроса с пристрастием были. Заботливого родителя в первую очередь интересовало, откуда это у вроде как бедного студента деньги на такие дорогие подарки. А Кирита-то ответить толком на этот вопрос не мог, точнее мог, но тогда ему грозил срок за разглашение государственной тайны. Отмазался он только благодаря Селике, которая влезла в импровизированный допрос. Под конец папаня Селики предупредил Кирита, чтобы тот не распускал руки, а то он ему их, и не только их, поотрывает. Кирита же клятвенно заверил, что он никогда, и получил на это очень недовольный взгляд от Селики, которую перспектива этого самого никогда не устраивала, и насмешливый от матери, типа: «Знаю я это ваше никогда, вон такой же стоит, а как в свое время перед папой клялся, что он никогда, а на деле. Но папке Селики Кирита явно не понравился, и тот каждый раз встречал его добрым взглядом и молчаливым пожеланием навернуться со своего мотоцикла, когда, конечно же, будет один, и чтобы еще под грузовик. Он свято верил, что Кирита какой-то бандит или связан с ними, или еще какой гадостью занимается, а может вообще соблазняет маленьких доверчивых девочек, а потом. А недавно Кирита осознал кое-что, о чем я совершенно случайно забыл его предупредить. Кирита занимался повинностью по дому, или просто готовил ужин, на который он планировал сделать картошку с мясом, и чистя картофель умудрился порезаться, не сильно, так, палец уколол, ну и не обращая особого внимания на рану, просто смахнул каплю крови, а та, упав на пол, взорвалась облаком белого дыма, из которого он услышал до боли знакомый мерзкий, писклявый голосок. Что очень-очень злобное и страшное начальника надо, Джамшут. Да, очень-очень злобное и страшное начальника, Джамшут я. Как, свиток же я сдал. А, очень-очень злобное и страшное начальника позвал Джамшут, и Джамшут пришел. А свитока только один раз нужно для контракта, а потом а и без него моно. Во как, вот тебе один кругляш, только уйди обратно. Без фишку прохавал, и стоило только Кирита уколоть палец, как этот был тут как тут. Ну а я немного помогал. А то как же оставить бедного Джамшута без внимания его очень-очень злобное и страшное начальника. Хотя Кирита тоже фишку прохавал быстро и предупредил беса, что если тот еще раз явится без зова, то назад отправится в 8 разных маленьких пакетах. При этом он поигрывал мечом перед мордой беса. Также я занимался одним очень перспективным проектом. После создания Нони я немного отошел от созидания чего-либо и просто отдыхал. Но теперь решил вернуться к этому делу и на сей раз попробовать создавать уже другие виды только из образцов крови и душ, которые продавались в КД. Попутно выстраивая и личности получившихся существ, технология закладки воспоминаний у меня уже давно отработана, так что с этим проблем нет. Создал несколько десятков различных существ. Были, конечно, и неудачи, всего пара-тройка тысяч, но даже эти жуткие химеры на что-нибудь досгодятся. Зато основные заготовки получились довольно неплохо, да и личности в ДП легли хорошо. Осталось только все протестировать и дать им обжиться, чтобы полученные навыки и способности работали нормально. Да и протестировать еще одну площадку для игр своих мелких нужно было. Идея, как там все обустроить, мне пришла, когда я мотался по поручениям хомяка и расставлял врата в разных мирах, куда меня вызывали. Пока попадались только миры первого типа и четвертого. Четвертый — это миры, где вроде как средневековье, но какое-то непонятное, и магии там вроде как особо нет, а то что есть, так фокусы. В одном из этих миров я ждал, пока мой призыватель родит свое желание, а пока ждал, прочел одну прикольную мангу. И вот сейчас решил воплотить то, что тогда прочитал с небольшими дополнениями. Ну и испытателем у меня будет Кирита. Под это дело можно будет еще ему немного помочь. А то гарем реально затрахал парня. Ну не отличается Кирита выносливостью, и на многочасовые ежедневные марафоны у него силенок и здоровья не хватает. Но мы это исправим, все же я поспособствовал появлению у него гарема, так что теперь и его немного прокачаем, чтоб не подох, да и на будущее пригодится. Предложение о новой работе Кирита воспринял очень радостно, даже подробностей выспрашивать не стал. Да, загоняли парня девки, загоняли, раз он от них собирается сбежать ко мне, а я ведь и на демонические планы отправить могу, к Ноне. У него там фан-клуб организовался. И самое прикольное, никто не понимает, как так вышло. Просто в один момент какая-то девка выдала, что Кирита в постели просто зверь, потом какая-то подтвердила, после еще какие-то слухи о том, что он в одну харю за арбузами ходил и вернулся живым из добычи. Короче, слухи множились, и в результате Кирита чуть ли не народный герой. Ему даже статую хотят поставить. Угу, рядом с моей, и по той глыбе, что притащили для скульптуры, видно, она будет больше. Профилактических пиздюлей что ли им выдать? Пов Кадзута Киригая, он же султан, осознавший, что гарем — это не всегда хорошо. Я устал, реально устал, когда встречался только со Суне и просто дружил с остальными, было проще, намного проще. Теперь же все сложно, очень сложно. Теперь я все время чувствую себя сапером с завязанными глазами на минном поле. Одно неверное слово или движение — и все. А девушки постоянно задают вопросы, правильного ответа на которые не существует в принципе. Например, на утро после свидания со Суной, которая закончилась бурной ночью, она спросила, с кем мне было лучше, с ней или с Сугухой. Вот как нужно правильно ответить на такой вопрос, тут немного помогали советы Наруто, которые он написал в краткой брошюре с названием «Гримодержательство для чайников». Совет по поводу подобных вопросов был прост: поцелуй и предпринимай более активные действия, пока девушка не забудет о том вопросе, а может и посчитает это ответом. Проблема была в том, что они все, как сговорились, у меня на подобную методику уже здоровья не хватает, а знакомство с родителями, да отец Селики явно меня ненавидит и желает скорейшей мучительной смерти. А когда он узнает, что у меня помимо его дочери есть еще девушки, чувствую, тогда Мидори-сан придется выбросить те ножницы за ненадобностью, и теперь мне нигде нет покоя. В школе меня постоянно окружают Асуна, Сати, Лизбита и Селика. И вот тут проверенный способ уйти от вопросов, чей приготовленный для меня с любовью обед был вкуснее, не получается. Тут я теперь спасаюсь благодаря Юи, которая тоже начала учиться готовить, и получается у нее, между прочим, очень даже хорошо. Окружающие изменения в наших отношениях заметили, и теперь поголовно все парни в школе завидуют мне черной завистью и желают мне медленной и мучительной смерти. Идиоты, они не осознают всего. Тут мне вспоминается одно выражение: бойтесь своих желаний, они ведь могут сбыться. Вот только я никогда не мечтал о гареме, ну, может, разок или два. Так что предложение работы от Наруто воспринял с радостью. Я даже был готов простить ему подставу с Джамшутом. Хотя надо бы уже привыкнуть к его манере забывать упоминать о мелких нюансах, последствия от которых потом еще долго будут аукаться. И вот сейчас я иду вместе с ним по темному коридору из зала, куда мы переместились через врата. И я решил, что хоть и поздно уже, но все же стоит выяснить детали моей подработки. И какая работа мне предстоит сейчас? Ну, вообще-то тут такое дело. Давай без этого. Ладно. Короче, у меня нарисовалось два заказа. Один очень прибыльный, другой не особо, но не брать нельзя, так как репутация пострадает. А разорваться еще на несколько частей уже нельзя. Еще, ну да. И рядом появилась его точная копия, которая похлопала меня по плечу, сказала: «Крепись, парень», и исчезла в облаке белого дыма. «Видишь, долго не держится. Потому и решил подрядить тебя на это дело». «Понятно. А я справлюсь. Все же я обычный японский школьник, а не существо с невероятной силой». На секунду Наруто застыл с каменным лицом, а после повалился на пол, хохоча как ненормальный. Через подвывание было можно разобрать только: «Аиш, не существо с невероятной силой», — успокоился он минут через пять, но все равно посмеивался, поглядывая на меня, но так и не расщедрился на объяснение о том, что его так рассмешило, и продолжил очень расплывчатый, впрочем, как обычно, инструктаж. В одном мире жили люди под властью владыки демонов, далее просто Маа, так и короче, да именем владыки является. Короче, жили себе долго, но в один момент родился герой. Собрал он, значится, пати и пошел наносить добро и причинять справедливость Маа. Началась эпичная битва, длившаяся несколько дней. В конечном итоге закончилась великая битва добра, в лице героя Ико, со злом, то бишь с Маа. Добро, как и положено, поставило зло на колени, а затем зверски его убило. И жили все герои после этого долго и счастливо, ровно 100 лет. По прошествии столетия Маа возродился. Герой был уже в преклонном возрасте и идти биться уже не мог, но отправил на битву двух своих сыновей, которые вместе не уступали в силе родителю. Так же поступили и другие члены пати героя. Новые герои быстро добрались до башни владыки и быстренько, пока силы владыки не восстановились полностью, замочили Маа с особой жестокостью и цинизмом. Через 100 лет Маа возродился, опять убили, опять возродился, опять убили, снова возродился, снова убили. И так вот уже 12 раз. Это возрождение будет последним, так как башня, которая является якорем и хранилищем силы, свой ресурс практически исчерпала. И я должен буду победить Маа, поскольку нового героя для очередного похода не нашлось. Можешь и убить, если рука поднимется. Тут мы подошли к огромным каменным дверям, которые начали сами открываться. За ними находился тронный зал, а на троне сидела маленькая девочка, даже младше Юи, да и похоже немного на нее была. Разве что волосы были белыми, глаза красными с узким зрачком, на голове были два черных рога, а из-под платья выглядывал чешуйчатый хвост. Но несмотря на все это, она никак не тянула на воплощение зла, да и выражение лица было испуганное. Но увидев Наруто, она немного успокоилась. «О, вы все же согласны на контракт. Мы рады приветствовать вас в темной башне. К сожалению, я не могу согласиться на контракт. Мы понимаем, плата действительно слишком мала. Девочка, или все же Мая, была очень расстроена, и было видно, что еле сдерживается, чтобы не заплакать. Вот только зачем Наруто тащил меня сюда, если не собирается браться за работу, не переживайте. Даже если я лично не могу заняться вашим делом, то вполне могу предложить замену, равноценную плате. О, великолепно, мы вас внимательно слушаем. Думаю, команды из 5 разумных будет достаточно. Вот возьмите. Он протянул ей шкатулку. Мая взяла ее и открыла. О, камни призыва, великолепно, но их тут всего 4. Все верно, 5-м будет мой знакомый. Как можете видеть, камни специализированные, каждый призовет специалиста в своей области. Да, мы видим, боевой маг, целитель, баффер и воин-монах. Неплохо было бы еще мечника, с этим проблем не будет. Я думаю, один мечник с великолепными магическими мечами согласится на работу. К тому же, помимо всего этого, я добавлю еще немного артефактов, чтобы полностью покрыть полученную плату. Это справедливо. Когда нам ждать мечника? Думаю, завтра к вечеру. Великолепно. Мы пока проведем ритуал призыва остальных. И девочка, прижимая к себе шкатулку, умчалась куда-то за трон, откуда послышался хлопок закрывающейся двери. Наруто, может, объяснишь, что тут вообще происходит и каким боком тут я? Как это каким? Ты на подработку хотел? Так вот она, будешь подрабатывать у Мая охранником. Охранником? Ну да. Ты чем слушал, когда я тебе рассказывал? Мая убивали уже дофига раз, и каждый раз не давали восстановить силы. С каждым разом сил у нового перерождения оставалось все меньше и меньше. Да и возраст, как видишь, тоже откатывался. Точнее, ей особо и не давали подрасти. Этому воплощению всего неделя от роду, ее магические каналы окрепнут только к месячному возрасту, а герои будут тут уже дней через 5. И какой силой она обладает сейчас? Силой человеческой девочки лет 10. Хочешь сказать, герои придут и убьют беззащитного ребенка? Потенциально опасного ребенка. Не забывай, она – владыка демонов. Хотя демонов, которые жили на этих землях и были скорее просто кровожадными животными, полностью истребили еще до 3-го возрождения Мая. А она сможет призвать новых, когда подрастет? Нет. Конечно, у нее сила брать местных тварей под контроль, а не призывать их. Да и от этой силы пользы, как от холодильника в каменном веке. Сила есть, а подчинять некого. А какие еще у нее силы? Еще, ну, магические ритуалы по повышению плодородия, урожайности, призыв дождя во время засухи, уничтожение вредителей и болезней растений, малое массовое исцеление. Вроде еще что-то было, но я не помню. Стоп-стоп, эти силы что-то не очень подходит Мая. Очень даже подходит. Так в свое время она и получила власть над людьми. Подчинила монстров, которые жрали людей, и приказала тем людей не трогать. А людям проводила перечисленные ритуалы, чтобы те могли выращивать достаточно еды, как для себя, так и для монстров. Численность последних она регулировала пропорционально численности людей и тому, сколько они могли вырастить продовольствия, которого хватило бы всем. А зачем тогда герой пошел на Мая, если все было нормально? Или Мая спустила демонов? Нет, просто герой решил, что зачем отдавать столько всего Мая и ее монстрам? Лучше убить Мая, а все оставить себе. А монстры после смерти Мая, случаем, с поводка не сорвались? Сорвались, конечно же, и 2/3 населения тогда сожрали и просто поубивали, поскольку столько сожрать не получалось. Потом, конечно же, демонов почти всех перебили, ценой еще половины от оставшегося населения, а впоследствии вообще всех уничтожили. Ну и на Мая каждые 100 лет походы устраивают. Башня-то после смерти Мая исчезает, и появляется уже в другом месте, с возрожденной Мая, и она пережила столько смертей. Да нет, память хранит только основы, личностные воспоминания пропадают. Да и какие воспоминания, если после каждого возрождения она не жила больше месяца? Что-то я вообще ничего не понимаю, а что непонятного? Раньше боялись, что Мая будет мстить, когда наберет сил, а сейчас это скорее традиция и соревнование. Соревнование? Ага, выслали 10 групп по 5 человек в каждой. Какая группа первой убьет Мая, тем почет и уважуха, ну и денежные премии, титулы, земли. Да и из сокровищницы Мая чего вынесут, хотя там почти ничего не осталось. Прошлые герои были умными ребятами и накачали ее каким-то ядом, от которого она билась в предсмертной агонии почти 8 часов. А они в это время выносили все, что можно из сокровищницы. А откуда все это знаешь ты? У башни есть дух, который всем и управляет, у него и спросил. Я еще ему посоветовал побольше ловушек наставить, да схемы установки старых сменить. А то за столько лет у всех героев уже карта с подробным планом башни и всех ее ловушек есть. Как-то это все неправильно. Это жизнь, Кирита, а в ней всякое случается. Так ты как берешься, а если нет, подсуну одного из скелетов Кощея, только в доспехи наряжу и меч выдам. Контракт штука такая, можно четко следовать букве контракта, а можно и его духу. И поверь, это разные вещи, очень разные. Ладно, я согласен. Отлично. Тогда давай-ка мне, нужно еще провести на тебе пару ритуалов и операцию. Какую операцию? По повышению выносливости, силы, ловкости, скорости, тентакли прирастить. Вот последнего не надо. Уверен? Да. Это прозвучало не так категорично, как в прошлый раз. Глядишь, еще месяц-другой, и сам просить будешь. Не буду. Посмотрим. Дальше Наруто был в своем репертуаре, хотя дверь, над которой висела надпись «Пыточная поверх», которой неровно скотчем прилепили бумажку с надписью «Операционная», на хорошую шутку не тянет. У меня, конечно, были мысли, что надо изобразить испуг и попытаться удрать, чтобы на этом Наруто и остановился, а то ведь может обидеться, и все-таки прирастет мне тентакли или еще чего, но вроде обошлось. При осмотре своего тела ничего похожего на щупальца обнаружено не было, зато появились кубики пресса и мускулатура была подкачанной, да и вообще чувствовал себя отлично. По поводу работы я вытянул еще подробности и честно хотел побиться головой о ближайшую стену. В этой истории все было перевернуто с ног на голову. Мая благодетель, а герои те еще уроды. Перспектива убивать меня не прельщала. Я даже думал отказаться, хоть и жалко было девочку. Злобную повелительницу демонов в ней рассмотреть было очень трудно. Но Наруто меня ошарашил тем, что сказал: «Не хочешь убивать? Не убивай, дело твое. Главное, твоя задача не дать им убить Мая, а остальное уже не важно». По вопросу остальных четырех призванных выяснить ничего не удалось. Наруто сказал, что призыв – дело такое, что никогда не знаешь, кого получишь, можно только общее положение задать, да и то не факт, что получишь то, что надо. Ну и с оплатой вопрос тоже прояснился. Как оказалось, я ее уже получил. Улучшение организма – дело недешевое. В этот момент очень хотелось проверить, насколько сильнее я стал на Наруто. Но он меня обрадовал тем, что с побежденных героев можно будет брать трофеи. Часть, конечно, нужно будет отдать Мая, а остальное поделить на всех пятерых. Впрочем, об этом и о возможностях дополнительного заработка мне нужно говорить с Мая. По поводу сроков тоже прояснилось. Это займет что-то около пары месяцев, может чуть больше по местному времени. И мне не обязательно будет сидеть все время тут. Врата он в башне поставит, и это не для моего удобства. Тут еще какие-то дела проворачиваться будут, да и скоро башня должна развернуть сигнальную сеть и за несколько дней предупреждать о появлении вторженцев, но до этого надо будет дежурить тут, но после этого мне просто нужно будет пребывать на некоторое время сюда, когда получу сигнал на арт, который был по факту смартфоном, только магическим. После Наруто выдал мне мою же экипировку, которую я оставил дома, и отправил назад в черную башню через врата. В зале меня уже ждала Мая. Она старательно изображала из себя злобного повелителя демонов. Выглядело это довольно забавно, как и ее манера говорить о себе во множественном числе. «Мы недовольны. Ты слишком задержался. Остальные уже ждут. Пойдем, нужно представиться и познакомиться. Вам еще вместе работать на наше благо. Да-да, как скажете, ваше темнейшество». «Темнейшество, а, нам нравится. Дозволяю обращаться к нам так, ваше темнейшество. Я хотел уточнить кое-какие детали. Мы слушаем тебя. Весь путь до комнаты, где находились мои будущие напарники, мы обсуждали детали моей работы. В этом вопросе Мая оказалась довольно подготовленной и вела себя очень взросло. Главное, она также не настаивала на убийстве героев, только на том, чтобы их полностью разоружить, да и вообще без трусов выкинуть из башни, предварительно облив смолой и обваляв в перьях. Но стоило дверям открыться, как радость моя тут же пропала. Я надеялся на то, что призваны будут мои соотечественники, ну или просто люди на худой конец. Но реальность оказалась жестока. Первым был здоровенный демон. Кожа была чешуйчатой, красного цвета, на голове были массивные черные закрученные рога, в пасти было полно кинжальных клыков, а глаза горели красным светом. Неподалеку от него устроился не уступающий демону по габаритам тролль, лича, стоящего в его тени, я даже не сразу приметил. А последним был тентаклиевый монстр, который выглядел как полутораметровая голубая сарделька с толстыми ногами-щупальцами на одном конце и одним большим синим глазом на другом, который, судя по всему, являлся головой. Щупальца тентакли росли в промежутке между этой головой и ногами. Пару из них он скрестил на манер рук на груди. И вся эта орава монстров сейчас уставилась на меня. Воцарившуюся напряженную тишину нарушила Мая, которой наличие монстров в комнате было даже приятно. Раз все собрались, то стоит представиться и немного рассказать о себе и своих умениях. Вам все же нужно будет работать сообща, чтобы хорошо защитить наше великолепие. Леди права, кто начнет? Голос у тентаклиевого монстра был, как ни странно, вполне себе человеческий и даже приятный. Пожалуй, начну я. Со своего места поднялся демон. Встав, он стал выглядеть еще больше и опаснее. Мое имя Диаблис Рамонгар. Как можете видеть, я принадлежу к расе демонов. Но из-за моих увлечений мне пришлось покинуть родной темный план. Сейчас я проживаю на одном из осколков реальности человеческих миров. Моя основная специализация – целительство. В ближнем бою я плох, атакующей магией не владею совершенно. И он смущенно достал из сумки на поясе жезл. Розовый жезл с сердечком в навершии. Демон, хиллер. Спокойствие, в некоторых играх и не такое встречалось. Вот только тут ни разу не игра. Об атакующей магии можете не волноваться, милейший. Это моя специализация. И я смею надеяться, что достиг в ней должного для выполнения нашей миссии уровня. Ах да, где мои манеры? Мое имя Гар Серомордо из горы Зар. Со своего места поднялся тролль, не уступающий в габаритах демону, а то и превосходящий его. В одной своей лапище он аккуратно держал книгу, которую, видимо, читал до моего прихода, а во второй посох, который при его габаритах выглядел скорее волшебной палочкой. Проживаю я у подножья горы Зар. К величайшему моему сожалению, в ближнем бою пользы от меня не будет, но благодаря особенностям моей расы я обладаю неплохой сопротивляемостью магии, а также физическим атакам. Да и о регенерации троллей многим известно. Так что пару-тройку десятков ударов от вражеских воинов я выдержать смогу. Но все же надеюсь на то, что остальные не подпустят их ко мне. Тролль, маг, к тому же тролль-интеллигент, или он просто над всеми издевается, что-то мне подсказывает, что с оставшимися двумя тоже не все так просто. Мое имя Маркус Гос, я лич, и так же, как и мои коллеги по магической стезе, слаб в ближнем бою, да и в бою вообще. Моя специализация – это благословление, снятие проклятий, наложение положительных эффектов на союзников, а также кратковременные зачарования оружия и экипировки на ряд положительных свойств. Позвольте узнать, какой системой построения заклинаний вы пользуетесь, уважаемый мистер Гос, вербально-жестикулярную, с элементами ментальных конструкций на основе рун. Как интересно, никогда раньше не сталкивался с подобной системой. Можете после дать несколько пояснений по данной теме? Буду рад обсудить эту тему и узнать о используемой вами системе построения заклятий. Почту за честь. Мистер Рамонгар, не желаете присоединиться к нам? Пожалуй, обмен знаниями будет полезен. Согласен. Мое имя Акира Рю. Я тентакливый монстр и ближний бой как раз моя специализация. Я седьмой мастер боевого искусства тентаклю. Всех мечников и воинов ближнего боя можете оставить мне. А вот устранение магической поддержки противника я предпочел бы избежать и доверить это кому-нибудь другому. Например, нашему пятому товарищу. Вы же мечник или используете другое оружие? Молодой человек, я, да, я пользуюсь мечами. Мастером меча, конечно, не являюсь. Все же без поддержки системы я не могу пользоваться навыками мечника, а мои успехи в кендо даже скромными назвать язык не поворачивается. Сугуха уже в который раз разделывает меня, как чемпион мира криворукого новичка. Но у меня довольно хорошие мечи и физические данные. И да, мое имя Кадзуте Киригая, но можно и Кирита. И я человек. Комментарий к глава 43. Проверил, Иисусус. Вах. Задолбали. Мурзик вызывается свистком. От слова свист. Пояснение про то, что не дай боже кто-нибудь в него свистнет в конце шестого абзаца, для кого написано. Иисусус. https://money.yandex.ru.4/1001560003061080. Глава 44. Работа у Кирита была довольно важной. Во-первых, первые искусственно созданные существа из образцов плоти и душ, купленные на аукционе. К тому же это не просто копии тех, кто помер, тут полностью новые личности и даже энергетика была перестроена. Сколько я убил времени, чтобы сделать из лича бафера, Вспомнить страшно. А троллю увеличить интеллект и привить хорошие манеры, а главное магические способности. С демоном-хиллером и то проще было. Тентаклиевого монстра я уже выращивал для эксперимента, чтобы проверить возможность совмещения КС с барьерой КД, а после все это пропустить через пару ритуалов и преобразований. И результат был очень хорошим. Помимо увеличения уровня, хоть и не намного, было еще очень хорошее восприятие навыков, заложенных из чужих воспоминаний. Например, тот боевой стиль выдал вообще Сумере. Он же после создания и принимал зачет у получившегося монстра название мастера. Мне только непонятно, почему он назначил его 7-м мастером, а не 2-м. Но так даже правдоподобнее. Да я для них даже дома создал, точнее спер, хотя нет, просто взял бесхозное. А ведь как удачно получилось. Призвал меня какой-то стрёмный тип. Лежит такой перед кривой пентаграммой, кровью на нее кашляет, сам с ног до головы покрыт нарывами и язвами, да и вообще находится на последнем издыхании. Я появляюсь, а этот свои лапы ко мне тянет, мычит что-то невнятное, настолько, что даже мой навык перевести не может, и откидывает копыта, так ничего и не сказав. Я только и успел из инвентаря врата выбросить. Правильно хомяк говорит, без пары тройки межмировых врат в инвентаре из домена выходить нельзя, мало ли что может случиться. Вот и тут случилось. Очередной мир устроил себе полный и лютый пиздец. Сами изобрели какую-то смертоносную дрянь, убивающую всех человеков, а после сами и выпустили гулять по планете. Как результат, у хомяка истерика. Ну да, столько некроэнергии, нужно срочно все собрать и пустить в дело, трупы тоже, да и прочему добру пропадать нельзя. Вот только много умыкнуть нам не удалось. Местные, прежде чем всем миром откинуть копыта, уж очень сильно молиться начали. И вышло так, что пяток сущностей за эти несколько дней нахапали себе до хрена халявной силы и душ. Эти обжоры даже сохранили по несколько тысяч особо ярых своих последователей, чтобы те по новой заселили мир. Чую, будут тут у них в скором времени разборки, кто самый крутой, и разбираться будут, устраивая войнушки у смертных. Первый контакт у нас вышел, не очень. Эти решили свою крутость показать. Хомяку, занятому важным делом, сбором ништяков, голос с небес говорит: «Вали отсюда, тут все наши». Хомыч этот голос послал таким загибом, что тот минут на 5 подвис. Гавкались они долго и громко. Хомыч грозился закидать выживших смертных ядрин батонами, если нам при разделе общего пирога 90% этого самого пирога не отстегнут. Между прочим, невиданная щедрость с его стороны, обычно он с 99,9 начинает торговаться. Те от такой предъявы охренели, впрочем, я тоже, но не от этого, а от того, что Хомыч вытащил из неведомых закромов Опхр, огромный боевой хомякоподобный робот. Я, конечно, когда-то давал разрешение на постройку чего-то типа Гандама, или не давал, но какая сейчас разница. Этот гад через тень, которой управлял Мурзик, вытащил хомякоподобного боевого робота высотой 1,80 м. И судя по тому, как эта хрень светилась в магическом зрении, да и в других спектрах ресурсов, он на это не пожалел. И что-то мне подсказывает, что несколько душ зверобогов не пылятся теперь на складе. Пришлось экстренно вмешиваться, а то боги все же, а устраивать с ними разборки из-за пустынного мирка, глупо и опасно для жизни, что самое важное, моей жизни. Повезло, что местные боги не решились начинать войнушку из-за выживших людей, ведь разойдись они, все верующие точно откинули бы копыта. Так что, нам разрешили забрать себе 10 крупных городов и 20 поменьше. Вот только они явно плохо знали моего хомяка. Он, конечно, был жутко недоволен таким раскладом и утверждал, что он этих в бараний рог скрутит и на ингредиенты пустит. Но я припомнил ему шинигами, то как мы чуть копыта не откинули. И если бы не помощь от нашей крыши, перевариваться бы нам сейчас в желудке бога смерти. Но хомяк не был бы собой, если бы не учудил. Он просто-напросто выдрал города с прилегающими территориями целиком и переправил в, когда-то продолбанное мной, еще одно пространство. Там у меня в тумане всякие острова летали. Теперь еще и 10 столиц разных государств с прилегающей территорией в виде островов летают. Энергии на это угробили уйму. Так что ближайшие 500 лет такое повторить не получится. Лезть в неприкосновенные запасы нельзя, они на самый крайний случай. Хомыч потом хочет заселить эти города-острова, частично ДП, частично обычными переселенцами из других миров. Точнее, перерожденцами со стертой памятью. Именно поэтому он полоскает мне мозги насчет врат, ведь с ними можно попадать в другие миры практически свободно. Он уже вынашивает планы по зачистке многих миров от криминалитета с помощью моих юг. Впрочем, тут я с ним согласен, девочек стоит выгуливать, а то сидеть и тренироваться столетиями не дело. Нужно иногда и прогуляться, а заодно и навыки свои проверить. Да и суккуб с Нони тоже стоит выгуливать. Хотя последних лучше выпускать в мирах, где не так развита техника. Шкура у них, конечно, прочная и даже автоматная очередь в упор почесаться разве что заставит, но вот от бомбардировки уже и подохнуть могут, а этого нам не надо. Суккуб же наоборот лучше выгуливать именно в мирах, похожих на мой родной. Тут народ уже не верит в демонов или составил о них очень неправильное впечатление, или считают себя самыми умными. Для таких у меня особые контракты. В них поля украшены красивым, витиеватым орнаментом, который на самом деле является текстом договора, так как он был нанесен на бланк первым и закреплен магией, а то, что потом умник накатал ручкой или еще каким инструментом, не считается. Контракт нужно сначала составить на черновике, а после переносить на чистый лист, и чтобы там даже точек и мелких царапин не было. Но эти умники чаще всего вписывали в поданный официальный бланк скачанный из интернета контракт, который учитывал все и позволял наебать демона. И к тому тексту претензий нет, там действительно учтено практически все, и наебать клиента у демона возможности нет, если реально принимать тот договор, на что демон пойдет только будучи скрученным кем-то очень сильным, и ему будет грозить очень незавидная участь. А так, либо никакого договора, либо вот такой вот наеб, который не сработает с маломальски обученным магом. Тот сразу в магическом зрении увидит, что украшение напитано магией в отличие от прочего текста, и даже не понимая, чего это там накорябано, ни в жизнь не подпишет. Так что пустыми эти города простоят недолго. Ну а я в свою очередь тоже начал создавать существ, а то все люди да люди, разнообразие охота, экзотики. Вот и наваял этих экспериментальных созданий. Им хоть и пара месяцев от роду, но они уверены, что прожили довольно насыщенную жизнь, и за эти пару месяцев они проходили тренировки по обкатке своих навыков. Позже эти воспоминания будут отредактированы, и они будут их считать далеким прошлым, типа вот я в молодости выучил с наставником это заклинание, а после самостоятельно отрабатывал его, доводя до совершенства. Да что там, у них даже дома есть, как раз на таких вот островах, которые летают в... Бля, нужно в конце концов придумать название для этого пространства, да и для своего внутреннего мира, а то он без 5000 лет как воплощен, а названия у него до сих пор нет. Потом соберу консилиум из всех важных, где мы посоветуемся, и я решу, какое название будет носить мой мир. Кирита в моем эксперименте играет довольно важную роль. Все же ДП созданы по шаблону, да и установок у них хватает, и если их оставить одних, то они будут действовать строго по сценарию, хотя и способны на самостоятельные действия. Кирита должен их немного растормошить, возможно, привить какие-то новые увлечения или еще чего выходящего за рамки сценария и заложенной модели поведения. Это вполне может дать толчок для их развития. В теории они даже уровень души поднять смогут через некоторое время, а может и нет, может еще чего произойдет, а может и не произойдет. Вообще, именно для этого и проводится эксперимент, где кругом НПЦ, которых Кирита считает за вполне себе реальных разумных, именно он должен стать для них толчком к развитию. Ну и над самим Кирита поприкалываться можно и несколько полезных уроков преподать. Лучше я проведу дрессиров, то есть обучение в контролируемой среде, чем потом на реально важном задании у него проснется сострадание и жалость к врагам. Да и любопытно будет посмотреть на похождения Кирита, например, в мире Наруто. Мне отражения этого мира довольно часто попадались, и если попадутся еще, поставлю там врата, а после заброшу туда Кирита с мегаквестом, пусть побегает. Ну а если пришибут, так не страшно, воскрешу. А если найду проход в мир Секири, вот это точно будет хохма. Кирита я прокачал довольно хорошо, не до тонари или своего женского тела, но тоже прилично, очень даже прилично, плюс ковыряльники его, так что он там по-любому наведет шороху. А если на него еще и секири среагируют, будет вообще веселуха, за которой я, конечно же, буду наблюдать, точнее приставленный к нему дух. Я уже потом все просмотрю. Надо будет научить духа делать выборку, а то просматривать все подряд утомительно и неинтересно. Да и у Хомыча планы на Кирита, как на испытателя новых разработок. Как он мне говорил, Хочет протестировать несколько надстроек на душе, которые мне еще собирать придется, так как у Хомыча только теоретическая модель. Но тут и мне интересно, все же надстройка, повторяющая один из блоков моей системы, это круто. Хомыч вообще в последнее время очень много над ней работает, хочется временем если не сделать лучше, то хотя бы пиратскую копию сварганить. Ну, а пока пытается повторить отдельные блоки, да так чтобы они работали, а уж потом можно и заниматься объединением всего этого в одно целое. Пов Кадзута Киригая, он же миньон владыки демонов, на полставки. Следующие несколько дней прошли довольно спокойно. Несмотря на мои опасения, мои товарищи по охране Мао не проявляли агрессии ко мне. Без некоторых трудностей не обошлось. Например, было не очень комфортно принимать пищу в компании Гора. Сидя рядом с этим троллем за столом, чувствовал себя свиньей на светском приеме. Блюда в столовой подавали, как назло, с кучей приборов, там только вилок 5 штук было, и каждый для чего-то определенного. И тролль всем этим очень умело и аккуратно пользовался. Маркусу на все это было фиолетово, Личу пища не нужна, но посещал столовую с нами, просто за компанию. Вообще троица пользователей магии довольно быстро нашла общий язык и организовала обмен опытом и знаниями, а также какие-то совместные исследования по магии. Так что мне с ними особо поговорить было не о чем. Мне от одного взгляда на те формулы, что они чертили на непонятно откуда притащенной доске, становилось дурно, да и не пользуюсь я магией даже в играх, разве что совсем чуть-чуть. Да и называть то, что в игре наваяли, магией как-то некрасиво. Тут целое искусство, которому нужно долго обучаться, а не просто заученные фразы.